Глава 10. Лиза. Ничего себе, какой депрессивный сон. Я физически ощущала страдания молодой женщины. Ужас. Лучше быть одной, чем вместе с кем попала. Не я сказала, но применительно к случаю и Лизы однозначно. О, надо же, 6 утра. Видимо, я побью собственные рекорды и приду на работу вовремя. Ох, только спать хочется. Неимоверно. Я с трудом подавляю зевок. После увиденного и пережитого чужого горя щебетание птичек за окном не радует. И завтрак не радует. Вообще ничего не радует. Полностью одета, я выхожу на балкон. На работу еще рано, да и Витю надо дождаться. Трубку он не берет. Предупредить, что я сегодня не проспала, не могу. А приедет и будет ждать, он ответственный, я знаю. Ну, как я могу уйти сама? Внезапно мое внимание привлекает большая газель. Такую заказывают обычно при переезде. Вон и логотип известной в городе фирмы наклеен на кузове. Машина останавливается в нашем дворе, и из нее вышел парень, поглядывая в свои бумажки и на наш дом. «Эй, девушка! Доброе утро!» «Это 10-й номер, верно?» Парень заметил меня. «Да, 10-й. А что, кто-то переезжает?» Во мне играет элементарное любопытство. И раз уж со мной заговорили, то воспользуюсь ситуацией. «Да, заказ к вам на 3-й этаж. Сосед новый у тебя будет». Парень по-свойски перешел на «ты». «Только где он сам, непонятно. Сказал в 7 утра быть на месте, мол, встретит. А сам, небось, дрыхнет еще». И тут во двор въезжает блестящая черная иномарка. Мой двоюродный брат Коля все о такой грезил. Картинки мне под нос тыкал. Как по мне, не стоит она таких деньжищ, что просит за нее отстегнуть. Но правда, есть же куча более бюджетных автомобилей, которые не будут уступать по ходовым качествам этому. Значок будет другой, конечно. Салон не из какой-нибудь особой кожи теленка, а из обычной эко-кожи, кожзаменителя, выражаясь по-простому. Но всякие там климат-контроли, подогревы руля, подушки безопасности, АБСы и ЕСП, и что там еще бывает, точно такие же. А цена-то? Цена ведь ощутимо ниже. Нет, я не понимаю таких мужчин. И где они берут столько денег? Сейчас даже так называемый бюджетный автомобиль в полной комплектации стоит немало. Машина паркуется, и из нее выходит темноволосый парень в дорогой одежде и сразу же подходит к водителю «Газели». «Ага, соседушка новый, значит». Они о чем-то тихо говорят, газелист машет в сторону дома рукой, и парень из иномарки поднимает глаза вверх и смотрит прямо на меня. «Не может быть!» «Нет, этого не может быть!» «У меня начались галлюцинации!» «Внизу стоит вылитый Эдвард из моих снов!» «Я в ужасе пячусь назад на кухню, беспомощно хватая ртом воздух!» «До того сильно мое потрясение!»